Вчера был день, когда пред Богом дали вы обет служить Иисусу преданно и верно. И с вами Бог вступил в святой завет и будет с вами в жизни непременно. Завет, как будто узы две руки связало это слово дорогое. Рука твоя теперь в земном пути с рукою Божьей, то есть Бог с тобою. С тобою Бог, Он много обещал тем, кто за Ним последует послушно. Обетования разные Он дал. С земною не сравнится Божья дружба. Ты друга дорогого приобрел, богатого и щедрого, святого, и этот друг на крест за нас пошел, и ждет от нас он подвига такого. Вы крещены. Добрый плод пусть ваша жизнь Иисусу принесет. Позвольте пожелать вам в этот день, чтоб вы трудились в церкви, бросив лень. Чтоб не смотрели на себя, сказав: талантов нет, и Бог меня призвав, особых от меня плодов не ждет. Что моя жизнь Иисусу принесет? Ошибка, размышления такие. Мы приносить должны плоды святые. Должны кого-то словом ободрить, печаль, быть может, с кем-то разделить, а где-то и на кухне потрудиться. Ну и, конечно, труд большой – молиться. Доступен всем и каждому из нас. Пусть сам Господь желание вам даст свершать с любовью, что по силам вам. Ведь даже лепты, что несла вдова, в итоге оказались ценней, чем жертвы тех, кто думал: я щедрей. У Бога, как известно, свои чаши, на них Он взвесит жизнь и лепты наши. Крещение – союз с самим Христом. А что потом? Не только будут розы, ведь путь, ведущий в небо, со крестом, а путь с крестом порой приносит слезы. И тот, кто не несет свой крест, смирясь, то не покорен Господу всецело, теряет драгоценнейший дар. Христу взывать, надеясь, с твердой верой. И потому союзом дорожи, сегодня заключенным с Богом, с небом, и слово «да» навеки удержи, каким бы трудным путь земной твой не был. Аминь.